Глава 9. Кристиан. В большом обеденном зале стоял аромат свежей выпечки и горячего кофе. Пронзительно яркое утреннее солнце пробивалось сквозь легкие шторы, наполняя комнату теплом и светом. Кристиан Раран-Шейр сидел, откинувшись на стуле, и его взгляд скользил по свежей газете, но мысли были далеки от последних новостей. События вчерашнего вечера завладели его сознанием. Он отправился на север, надеясь, что Дес что-то упустил, что-то недосмотрел. Ведь его силы не сравнить с темной силой Василиска. И в первую очередь там, на севере, он ощутил присутствие бездны. Почувствовал ее дыхание в спину. Темные мысли вновь завладели его сознанием. И дитя бездны, угнетающее Кристиана, вновь очнулась. И вновь Кристиан не смог сдержать эту тьму. Василиск вновь взял верх над ним. Грядет что-то из ряда вон выходящее. Бездна готова распахнуть свои врата, выпустить тварей, давно рвущихся в этот мир. И кто-то на этой стороне отчаянно желает этого. Но больше всего его поразило даже не это. Он почуял след, едва заметный, почти стертый, но все же магия ему в тот момент показалась смутно знакомой. И это ему совершенно не понравилось. Кристиан нервно поправил манжеты рубашки и сделал глоток кофе. Ариана, отголосок именно ее силы, остался на месте гибели Мантикоры. После вчерашнего вечера, после прикосновения к ее магии, Кристиан был практически уверен в этом. Но как девчонка, явившаяся из другого мира, может быть связана с происходящим? Как она могла попасть на север, если даже силу контролировать не может? Это невозможно. Схожая магия? Верховный страж ошибся. И Кристиан обязательно это выяснит. Как гончая, вышедшая на след, ощущал, все внутри встрепенулось. Но для начала нужно было убедиться в ее причастности. Тьерра Раншейр, Тьерра Келберн проснулась и сейчас спустится к завтраку. Бренда появилась из-за двери и, как всегда, вежливо склонила голову. «Ваша матушка просила передать, что отправилась в столицу и вернется к обеду». «Благодарю, Бренда. Ты можешь идти». Кристиан кивнул и вновь сосредоточил свой взгляд на газете. И все же новости о нападениях прорвались и в прессу. Конечно, в статьях не уточнялась причина этих нападений, но только дураку будет неясно, откуда взялись все эти исчезновения людей с окраин. Кристиан отбросил газету. Нужно пообщаться с главой вестника Эллендейла. И все же вызвать всех стражей на защиту северных окраин, а также подготовиться к выходу в свет. Хоть Верховный Страж столицы и не переносил все эти балы и приемы, но положение обязывало присутствовать на этих мероприятиях. Ни к чему было отбрасывать тень на собственную репутацию. Хлопнула дверь, и на пороге появилась Ариана. Ворвалась в комнату, будто смерч, так же яростно и быстро. Пухлые нежные губы, еще вчера ответившие на его поцелуй, сейчас вытянулись в ниточку. Брови сошлись на переносице, в глазах пылали огоньки. Руки скрестила на груди, всем видом показывая свое недовольство. Хотя нет, не недовольство. Девушка была просто в ярости. И это позабавило Раран-Шейра. С кривоватой улыбкой на лице он поднялся со стула и сократил разделявшее их расстояние. «Доброе утро!» Мужчина подхватил девушку под локоть, но не тут-то было. Она ловко вывернулась, сделала шаг назад и, по птичьи склонив голову, заговорила. «Если вы планируете опять запихнуть свой язык в мой рот, то не надейтесь. Я не целуюсь с кем попало». «Напомню, я твой жених». Раран-Шейр усмехнулся. «И уж прости, но ритуалы передачи сил придется потерпеть. Хотя, по-моему, ты не очень-то сопротивлялась. Скорее наоборот». «Так вот как это называется! Ритуал! А я думала, наглость!» Девушка фыркнула. То есть вы являетесь в 2 часа ночи в мою спальню, чтобы провести ритуал? Но тебя в спальне не было. Кристиан сделал шаг назад и нахмурился. Так что же ты делала в моем доме в 2 часа ночи, в то время, когда порядочной девушке положено спать? Тебя же предупредили, что выходить из комнаты после захода солнца нельзя. А я должна отчитываться за каждый шаг? Ариана нахмурилась. Я отправилась выпить воды. Успешно? Нашла воду? Или только Индракору, которая по случайности оказалась рядом? Ты вообще понимаешь, что этот зверь опасен? Не более опасен, чем вы. Она вздернула подбородок и бесстрашно посмотрела прямо в лицо Раран-Шейру. Сколько еще осталось до моего возвращения домой? 6 дней? Зависит от твоей сговорчивости и благоразумия. Потому что после укуса Индракоры я могу отправить на землю разве что твой пепел. Кристиан все же подхватил свою невесту под локоть и повел к столу. А теперь завтрак. Тебе нужно хорошо питаться. Ритуал передачи ослабил тебя. Какая забота! Ариана хмыкнула, но все же опустилась на стул. Приятного аппетита! Мужчина пододвинул стул. Увы, не могу составить тебе компанию. Да и сегодня вечером ты должна будешь сопроводить меня на прием во дворце. Прием? Во дворце? Казалось, Ариана немного растерялась. Именно. Будь готова к 7. Надеюсь, ты умеешь танцевать? Совершенно не умею. Девушка передернула плечиками. Боюсь, оттопчу вам все ноги. Я распоряжусь, чтобы тебе дали пару уроков. Кристиан развернулся и направился к двери, едва сдерживаясь, чтобы не оглянуться. Все же эта девушка разительно отличалась от всех предыдущих невест во всем. Арина. Хам, нахал и высокомерный сноб. И это не мне нужно танцам учиться, а ему, манерам. То в спальню врывается посреди ночи с неизвестно какими намерениями, то командует, что и когда мне делать. Тоже мне командир нашелся. Подцепив подол надоевшего платья и собрав остатки самообладания, я выскочила на широкий балкон. Хоть ненадолго хотелось ощутить свободу. В этих стенах я чувствовала себя самой настоящей пленницей, эдакой батарейкой для подзарядки неотесанного мужлана. Вещью. Туда не ходи, сюда не ходи, ночью из комнаты ни ногой. Привык обращаться со всеми, как с прислугой, и даже хуже. Если у него есть деньги и власть, значит, ему все можно, да? Можно покупать магию, можно воровать людей из другого мира, можно перебирать невест, как перчатки, перед светским выходом. Змей проклятый! Глаза б мои его больше никогда не видели. И что за ритуал передачи магии такой, при котором обязательно нужно засовывать язык друг другу в рот? Так мы не договаривались. Холодный ветер мгновенно отрезвляюще пробрался под корсет, пробирая до костей. Ноги, обутые в неудобные узкие туфли, расползались на мокром от дождя мраморе. Но я подошла к перилам и вдохнула ледяной воздух полной грудью. А в следующую секунду совсем рядом раздалось знакомое «фыр-фыр». Резко развернулась и наткнулась взглядом на знакомую хитрую мордочку, выглядывающую из-за ближайшей колонны. Рыжик, приметив меня, кинулся вперед. В его зубах я заметила что-то блестящее, похоже на какое-то украшение. «Ну и что ты здесь делаешь, неугомонное создание?» Я присела на корточки. «Тебе бежать надо в лес и прятаться». Ответом мне было стандартное «фыр-фыр». Но затем Пушистик аккуратно поставил лапки мне на подол платья и положил мне на колени колье Тьеры Марион. То самое, которое стоит целое состояние. Прозрачные камни искрились и будто горели на голубоватом атласе. «Ты предлагаешь продать мне это добро и бежать вместе?» Я подцепила ожерелье. «Если эта вещица пропадет, то я, чувствую, никогда домой не вернусь. Она стоит явно больше, чем этот змей заплатил за мою магию. Так что вернем его на место». Рыжик, будто бы понимая, взглянул мне в глаза, а затем ткнул носом в колье. «Не воруй больше ничего, хорошо?» Провела ладонью по теплой мягкой шерстке, Зверек зажмурился от удовольствия на мгновение. «Этот змей тебя напугал вчера, да? Ты, наверное, почувствовал, что он к нам в спальню собрался. Увести хотел. Не бросайся на него, он же тебя съест и глазом не моргнет». Но Рыжик меня не слушал. Издав низкий, будто раздраженный звук, он дернулся к злосчастному ожерелью и, вцепившись острыми зубками в один из свисающих камней, дернул. И алмаз отскочил и покатился в сторону пропасти, а вместе с ним и рухнуло мое сердце в пятки. Ну все, я пропала. Сделала выпад в сторону перил, надеясь перехватить дорогущий камушек, и чудом остановила падение, ощущая, как обожгло кончики пальцев. Магия? «Плохой рыжик, ай-яй! Нельзя так делать!» Я нахмурилась и погрозила пальцем. «Нельзя портить казенное имущество! Мне его еще возвращать нужно!» Звереныш поднял уши, его шерсть взъерошилась. Я и глазом не успела моргнуть, как он рванул в сторону колонны. А в следующее мгновение балконная дверь распахнулась, и на пороге появился мужской, смутно знакомый силуэт. По-моему, это именно он тащил меня из подвала. Недолго думая, ловким движением я сунула колье, влив в платье, пряча драгоценность, а то еще решит, что я воришка и хочу сбежать с чужим добром. «Сьерра Ариана, доброго дня! Мое имя Эйден». Уже знакомый мне мужчина замер напротив. Но опять его лицо было скрыто в тени огромного капюшона. «Тьерра Раншейр просил дать вам урок танцев». И все же женишок не шутил. «Я действительно пойду на прием во дворец». «Интересно, а здешний король, или как тут правильно повелителя называют, знает о махинациях с невестами главного стража столицы?» «Похоже, что нет, раз мне придется играть роль настоящей невесты». «Отлично, я готова». Я решительно направилась к двери. Быть может, у этого Эйдена нервы крепче, чем у моей учительницы танцев в школе. «Надеюсь, у ваших ботинок металлические носы?» «Это еще зачем?» В его голосе послышалось удивление. «У моих туфель очень острые каблуки, а я совершенно не умею танцевать. Мне медведь на ухо наступил». Я переступила порог, и будто в доказательство того, что я еле на ногах стою, каблуки опять начали расползаться на мраморе. «Осторожнее, Тьерра Ариана! Пол только что натерли!» Эйден подхватил меня под локоть и настороженно проговорил. «Медведь? Это какой-то зверь? На ухо наступил? Когда?» «Это поговорка такая», — пожала плечами. «Неважно, но я вас предупредила. Берегите ноги». Сохраняя молчание, мужчина провел меня на первый этаж, все так же бережно придерживая под локоть. Сегодня в поместье вовсю кипела жизнь. Чувствовалось появление Тьерры Марион. Появилась новая прислуга, мелькающая перед глазами и приводящая дом в порядок. Терли полы, ковры, картины, колонны, все, что можно было протереть, теперь сияло и сверкало. Тяжелые, темные, вечно задернутые шторы подвязали, впуская свет в дом. В общем, стало немного уютнее. И даже восковые портреты на стенах смотрелись менее зловеще. Обучать меня танцам планировалось в просторной гостиной, обставленной темной резной мебелью из дерева. Справа у стены разместился огромный камин, возле которого разместились кожаные кресла на изогнутых ножках. И здесь нас ждала Джулия. Замерла возле окна, нервно теребя подол платья. «Тьерра Ариана, мы с Джули покажем вам основные движения. Для начала предлагаю вам просто посмотреть». Мужчина махнул рукой, и в помещении сама собой заиграла музыка. Плавная, классическая, незнакомая мне мелодия. Под нее вполне можно было бы танцевать вальс. Эйден откинул капюшон. И тут же в глаза бросился огромный шрам, тянущийся от лба к подбородку через левую щеку. В его темных длинных волосах, стянутых в хвост, виднелась седина. Но взгляд цепкий, острый, молодой. Мужчина подошел к моей служанке и подал ей руку. Девушка робко взглянула на него и тут же опустила взгляд. Ее щеки залились румянцем. Но тем не менее она вложила свою ладонь в его руку. Так-так, кажется, кто-то влюбился. Один аккорд, и пара пришла в движение. Легкая, грациозная Джули будто летела за своим партнером. Ее ноги будто парили над полом. Эйден вел ее по кругу, а затем отстранился. Музыка стала резче, и мои сегодняшние учителя то сходились, то расходились, держась за руки. Кажется, все даже сложнее, чем я думала. Потому что, во-первых, запомнить всю эту последовательность движений за раз казалось невозможно. А во-вторых, на мне было платье весом в 10 килограмм и неудобные туфли. И стоило только мне встать на место Джули, как я почувствовала свою неуклюжесть. «Давайте попробуем еще раз». Эйден терпеливо останавливал музыку щелчком пальцев, а затем заставлял ее начинаться сначала. «Повторяйте движение за мной». Его ладонь легла мне под ребра, рука мягко перехватила мою ладонь. «Было бы намного проще, если бы мне можно было переодеться хотя бы в брюки». «Брюки? В Ларине девушки не носят брюки». Мужчина ответил с непроницаемым выражением лица. «Вы из далеких краев?» «Очень далеких». Я кивнула, вновь оступилась, но танец все же продолжила. «А вы давно здесь служите?» «Я личный страж Тьера Раранчейра. Служил еще его отцу. Но, к сожалению, 15 лет назад его не стало». «А что произошло?» «Нападение. Тьер Грэмарт Раранчейр погиб в ту ночь, а Кристиан, после схватки с бездной, обрел свой страшный дар. И то, что случилось 15 лет назад, оставило неизгладимый след. Он не всегда был таким». На мгновение Эйден замялся, будто боялся сказать лишнего. «Но наша служба превыше всего Тьера Ариана. Вы должны это понимать». «Вот так новость. Значит, Василиск не всю жизнь был Василиском. Потерял отца и обрел дар. Хотя, по-моему, это скорее проклятие. И, честно признаться, сейчас я впервые даже немного сочувствовала Раранчейру. Нет, наверное, это помутнение рассудка». «Отлично, Тьера Ариана. Думаю, вы будете держаться достойно на приеме». Эйден кивнул. «А вот я в этом сильно сомневалась».